почему не могу заткнуться. Все ищу запятую, которую можно поставить и начать сначала. Томич роет землю, тащит свой крест, который сам навьючил на себя. Звоню нашим, интересуюсь за новости. Рыбака, помнишь, Захар? Серега, позывной рыбак. Убили. Шериф, помнишь? Илюха, позывной шериф. Снайпер, в правое плечо на вылет. Чирика, помнишь? Осколочная в голову, все тело порешетило, кисть руки раздроблена. Наши его вытаскивали с позиции на плащ-палатки вчетвером, а по ним, провожая, долбили из пулемета. А там расстояние 100 метров. Вынесли, да. Но в итоге у Чирика раскололся осколок в голове. Крупный кусок вытащили, а 4 мелких осколка осталось в мозгу. Еще в глазах мельчайшие осколки так и плавают. И в печенке, и в селезенке, и так далее, из десяток. Слушай дальше. Накануне крещения по нашим позициям ровно в блиндаж прилетело из 120-го миномета. В блиндаже авось и анапа. Первая мина завалила вход, вторая пробила перекрытие. Первое чудо. На пацанов обрушились верхние нары. Их не убило, хотя должно было, а засыпало. Но обстрел-то продолжался. Если 2 мины загнали, как в копеечку, ровно в блиндаж, значит, и третья туда же должна была прилететь. А выбраться не могут. Анапа, понимая, что все, конец, во весь голос заорал своему любимому святому: «Вытащи нас! Я кому сказал?» И тут же что-то рухнуло на пути. Появился просвет. Выскочили из блиндажа. Тут же, как ожидалось, 3-я мина в блиндаж прилетела. Но оба живы. Так вот живем. Думаем, может, именных святых прикрепить ко всем бойцам. А может, нет. Не помогло. Через неделю мина прилетела в тот же блиндаж. Лесник, Марат, Деляга, Волчонок. Насмерть. Еще через неделю в бою погибли Диггер, Мост, Жуга. Кладбище батальона прирастает. Святые разлетелись. Или все имена перепутали. Часть батальонных инвалидов, их теперь далеко за 20 человек, Томич смог перетащить в новый подраздел, а другие не знаю где. Мать или бабушка одного бойца пишет: «Мы так верили вам». А он мечтал, хвалился: «Я буду служить у Захара». И служил, а теперь лежит с перебитым позвоночником. «Мы отдавали вам молодого, прекрасного, здорового парня. Где он?» Сразу, быстрым движением, откуда что взялось, двинул курсор на крестик в углу, щелк, и вроде не было этого письма, приснилось. Вспомнил, как Захарченко ночью, мы куда-то шли посреди темноты, скривившись, как от досадной боли, говорил: «Захар, я сначала помогал, переписывал, спрашивал, как там дела. Первому помогал больше всех, ездил к нему, 5-му помогал, 10-му, 20-му. Потом, когда счет перевалил за 100, за 1000, перестал об этом думать. Помогаю, но не думаю. Нет такого сердца на земле». Через день я включил ноут, нашел то письмо, быстро набрал текст: «Помню о каждом своем бойце». Соврал. У половины не запомнил даже позывные. Чем смогу помочь? Мать, бабушка, спасибо, что ответили. Сын говорил, что вы хорошие. Но еще через час меня забанило, чтобы никогда больше не отвечал. Даже такой хороший. Чтобы не было ни моего лица, ни имени, ни Донбасса, ничего. Потому что вот он, твой Донбасс. Парень ходил, бегал, смеялся. Теперь лежит, зовет из другой комнаты: «Мама!» А сам никогда не придет к маме. А приходил. Он приходил сам. Еще много чего могу рассказать. Ничего не нужно выдумывать. Могу говорить так долго, что постареют мои собаки, заснувшие у ног. Но теперь что-то болезненное, огромное, тяжелое упало и лежит посреди совести. Не сдвинуть. Раб уволился, дом сидит. Кубань уволился, в небо глядит. Злой уволился, смеется, как всегда смеялся в любой ситуации. У Дока был инсульт или инфаркт, я проплатил ему операцию. Глюк залетел в казенный дом за драку, я выкупил его, снова служит. Тайсон уволился и гуляет по дворику своего детства. Волнуюсь за него. Граф уволился и развел хозяйство. Быков, птицу, огород. До его поселка на той стороне по-прежнему 5 километров. К матери приезжали из СБУ, вывалили целую кипу его красивых фотографий в форме. Говорят, если вернется... «Мы ничего ему не сделаем, передайте ему все гарантии, работу найдем, и зарплату обеспечим. Вам ничего починить не надо, асфальт к дому не проложить, крышу не покрыть, обращайтесь, пожалуйста». Шаман уволился, но теперь снова вернулся. Шарится по передку и по чужим тылам, по нему стреляют. Все это понятно из его писем. хотя об этом он ничего не сообщает. Пусть он живет, ни пуха, ни пера. Пусть все живут, кто в силах. Чехи не знаю, куда делись, надо у Томича спросить. Домовой с ним, и Саран служит в нашем бывшем, распущенном, но вновь действующем батальоне. К ним тут на очередные позиции приползла разведка нашего несчастного неприятеля, готова была уже в окопы запрыгивать. Но Саран, он грамотный, он в порядке, сориентировался для драки в упор. У нас в тот раз все остались целы, а с той стороны не вполне, хотя их тоже жалко. Чего они ползают сюда? Может, потеряли чего? Может, я сам потерял? Перекладывал на своем столе вещи, думаю, должна же остаться какая-то мелочь. Ее потрясешь над ухом, сковырнешь маленький замочек и... Что «и»? У младшей дочки вдруг вижу телефон. «Откуда у тебя?» — спрашиваю. «Мы так рано детям ничего подобного не покупаем. Жена, это же Захарченко подарил ей, помнишь?» Вот и все, что осталось. Ну и то дочкина. Скоро доломает. Будет где-нибудь под диваном пылиться. Одна крышка там, другая неизвестно где. Ни один огонек не загорится. Никто не наберет по старой памяти. Черным черно. 9 декабря 2018, 7 января 2019 года.